заключающие вопросы. Их цель – завершить разговор. Но их хорошо предварить одним-двумя подтверждающими вопросами. Смог ли я убедить вас, в чем выгода этого станка для вашего предприятия? Убедились ли вы, насколько прибор прост в эксплуатации? А затем, без дополнительного перехода, можно задать заключающий вопрос. Какой срок монтажа вас устраивает больше, 15 ноября или 15 декабря? Какой костюм вам упаковать, зеленый или с рисунком?